Глава 16. «В чем?» Серые глаза Дэна рассузились, в голосе прорезалась настороженность. «В трактовке своего сна». Агата пожала плечами, отвернулась и подошла к самой воде. Не ту сестру он видел, улыбка девушки стала шире. Озеро оказалось прозрачнейшим, виднелась каждая песчинка на дне, юркие тени рыб, плавно колыхавшиеся водоросли дальше на глубине. «Интересно, вода теплая?» — мелькнула у Агаты мысль, и девушка, недолго думая, присела, аккуратно подобрав подол. «Вы так считаете?» «Почему?» — требовательно спросил герцог. Пальцы Агаты коснулись спокойной глади. Вода оказалась действительно теплой, и немедленно захотелось искупаться. «Знала бы, купальник взяла», — с сожалением подумала девушка и выпрямилась. «Потому что я и так легко освоила летун. В своем мире я долго вожу машину», — пояснила она, снова повернувшись к Деннеру. «А Оливию надо учить, как полагается», — Агата усмехнулась. «И, похоже, Ричарду процесс доставляет удовольствие». «И вас такое положение дел не беспокоит?» — продолжил Дэн спрашивать, и Агата подметила в его голосе непонятное напряжение. «А должно?» — она подняла брови. «Я невеста по договору. Какие могут быть претензии к Дику?» Агата снова пожала плечами. «Он не делал мне никаких признаний и не давал клятв». Деннер помолчал, наблюдая за бродившей по берегу девушкой. Она же, обдумывая ситуацию с Ричардом и Оливией, действительно не чувствовала никакой тоски или возмущения, или чего-то похожего. Только легкое беспокойство за сестру. Если она вдруг серьезно увлечется принцем, а у того отношение так и останется на уровне флирта. Ну и некоторое облегчение, что не придется больше оставаться с Диком наедине. Дружить Агата не против, однако заводить их отношения дальше ей не хотелось. И чем больше она думала о Ричарде, тем сильнее уверялась в своих желаниях, и хорошо, что все не успело зайти слишком далеко. Ведь не зря сердце оставалось спокойным, когда он обнимал или целовал. Вряд ли мужчина, который вроде как предназначен судьбой, должен вызывать именно такие эмоции. Точнее, почти никаких эмоций, кроме дружеской симпатии. «Значит, думаете, это вашу сестру видел Дик?» – задумчиво уточнил Деннер. «Скорее всего», – кивнула Агата. «Полагаю, наш слив завтрашний визит в лес сновидений окончательно прояснит ситуацию». «Вы собираетесь туда лететь?» В голосе герцога смешались удивление и некоторая обеспокоенность. «А вы против?» Агата не удержалась от легкого ехидства, с усмешкой покосившись на собеседника. Ответить Деннер не успел. Над деревьями показался второй летун, который вела Оливия. Смирнова-младшая восторженно улыбалась, ее глаза сияли, а щеки раскраснелись, хотя руки держали руль все же слишком напряженно, на взгляд Агаты. Сидевший рядом Ричард тоже улыбался, глядя на Лив. Одна его рука лежала на спинке сиденья позади девушки, вторую он опирался на приборную панель, готовый, если что, поправить ученицу и не дать аппарату вильнуть или зарыться носом. «Вот видишь, Лив, а ты переживала, что не научишься», — раздался довольный голос Ричарда. «Теперь садимся». Агата, увидев, как изменилось лицо Оливии и с него пропала улыбка, поспешно отошла к деревьям, внутренне посмеиваясь. Однако Лив храбро кивнула и сосредоточенно нахмурилась, нервно облизнувшись. «Хорошо», — коротко отозвалась девушка. «Рычаг, педаль», — напомнил Дик, и его ладонь легла сверху на пальцы Оливии, сжимавшей руль. «И плавно жми, постепенно». «Помню», — снова кивнула Лив. Летун замедлился, потом его нос резко наклонился, но тут же выпрямился, и аппарат, заложив плавный вираж, опустился на поляну. Оливия шумно выдохнула и откинулась на сиденье, прикрыв глаза. То, что при этом ладонь Дика так и осталась на ее пальцах, а вторая рука почти обнимала за плечи, похоже, девушку не особо смущало. Ну или она была сейчас слишком занята своими переживаниями и эмоциями от первого долгого самостоятельного полета. А еще, отметила Агата, они уже перешли на «ты». «Поговорю с Ричардом», — решила она, наблюдая за принцем. «Потому что если у него это мимолетное, тогда уж лучше пусть к графине возвращается. Обидеть Оливию она не позволит никому. Хватит с нее прошлых неудачных отношений». Агата не хотела, чтобы у сестры развился комплекс на этой почве. Если еще и Ричард вздумает поиграть и бросить. Нет уж, только не слив. «Молодец», — похвалил принц, гордый так, будто это он сам первый раз нормально посадил летун. «Спасибо», — с явным облегчением ответила Оливия и открыла глаза, выпрямившись. «Агатка, видела? Я сама летела!» Совершенно счастливая Смирнова-младшая выскочила из летуна и направилась к сестре. «Ой, так здорово, знаешь, только садиться боюсь еще», — Лив вздохнула. «Научишься», — улыбнулась Агата и посмотрела на мужчин. «Здесь точно чужих людей нет», — уточнила она. Мысль о том, чтобы освежиться в озере, не желала выходить из головы. «Нет», — Ричард тоже вышел из летуна и остановился рядом с Деннером. «Вокруг стоит охранный контур, за который никто посторонний пройти не может. А что? он с любопытством глянул на Агату. Она спокойно улыбнулась. «Хочется искупаться», — призналась Смирнова-старшая. «И не опасаться любителей подглядывать». Девушка хитро прищурилась и посмотрела на Ричарда. «Надеюсь, вы и ваш друг к таким не относитесь?» – ехидно добавила она. Принц весело хмыкнул, в зеленых глазах загорелся огонек. «К моему великому сожалению, моего нахальства на такой соблазнительный поступок не хватит», – вздохнул Ричард явно наигранно, и Агата отметила, как взгляд его высочества на мгновение переместился на Оливию. «Так-так, кажется, кто-то с места в карьер решил». Смирнова-старшая почувствовала легкий укол раздражения и настоятельную потребность объяснить Ричарду, что Оливия не она, и с сестрой игры не пройдут. «Вот и отлично», — Агата наклонила голову. «Так где мы с Лив можем искупаться?» — уточнила она, глядя только на Ричарда. Почему-то при пикантной мысли, что за ней может подглядывать Деннер, тело облило жаром, и сердце бабочкой затрепетало в груди. «Пройдите вдоль озера, тут недалеко есть заводь», — Дик махнул рукой в нужную сторону. «Мы с Дэном пока сходим к дому за вещами». «Договорились», — быстро произнесла Агата и подхватила Оливию под руку. «Тогда мы пошли». Пока Лив не успела придумать возражений, которые, судя по сомнению, на лице уже готовы были сорваться с ее губ. «Агатка, ты чего? Куда ты меня тащишь?» — с легким беспокойством спросила Оливия. «Ты сердишься?» — с заминкой добавила она. «Нет, Лив, но кое-что обсудить надо», — невозмутимо отозвалась Агата и посмотрела на сестру. «Ну и кроме всего прочего, я все-таки хочу искупаться», — она подмигнула и усмехнулась. «Что ты хочешь обсудить?» — тихо спросила Оливия. «Лив, насколько серьезно тебе нравится Ричард?» — сразу огорошила Агата сестру. Ее взгляд стал внимательным. «Только честно». Та не сильно вздрогнула, на щеках появился легкий румянец и ответила Смирнова-младшая далеко не сразу. «Я все время о нем думаю», — призналась Оливия. «И рисую. Оно само как-то получается». Она беспомощно уставилась на Агату. «Я не специально, честно!» Агата задумчиво прищурилась. «Лив, мне кажется, Ричард не меня видел в лесу сновидений», произнесла она с легкой улыбкой. Оливия моргнула, в ее взгляде промелькнула растерянность, и девушка немного нервно рассмеялась. «Да ну, брось, какая из меня королева, ты что?» Она махнула рукой, обогнула пышный цветущий куст и вышла к обещанной заводе, окруженной со всех сторон плотными зарослями. «Вот ты ему больше подходишь». «Но учит Дик тебя, Олив», — перебила ее Агата, сбросив туфельки. «Потому что тебе это действительно нужно, а я уже и так умею». Она усмехнулась и подмигнула сестре. «Так что, дорогая моя, не отказывайся от встреч с ним, если что». Оливия вздохнула, сорвала веточку и начала ее рассеянно общипывать. «Ты в самом деле не сердишься, Агат?» — тихо спросила она, покосившись на Смирнову-старшую, расстегивавшую платье. «Милая, если ты о моем отношении к Ричарду, то оно ровное и без всяких сердечных переживаний», успокоила Агата Оливию. «Он симпатичный мужчина, приятный собеседник, но уж точно не герой моего романа». Она стянула платье с плеч и осталась в нижнем белье. «И всерьез принимать его ухаживание я не хочу», уверенно закончила девушка. «Купаться идешь?» Она оглянулась на Лив. Младшая покачала головой и села на берегу, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками, уставившись в прозрачную воду. «Может, позже?» – так же тихо обронила Оливия. «Внезапно все как-то». «Завтра в лес съездим, думаю, кое-что прояснится», – решительно отозвалась Агата, после секундного раздумья сняла с себя вообще все, не сидеть же потом в мокром, и вошла в приятную, спокойную воду. Лив, посидев и понаблюдав за плавающей сестрой, скинула туфли, стянула чулки и опустила ноги, задрав платье выше колен. Слова Агаты не выходили из головы. При мысли, что они могут оказаться правдой, и Ричарду действительно привиделась именно она, Оливия. В груди все сжималось от волнения, и сердце радостно принималось биться в беспорядочном ритме, сбивая дыхание. И руки чесались снова взять альбом и карандаш, рисовать живые зеленые глаза, слегка растрепанные волосы и какую-то мальчишескую, мечтательную улыбку. Примерно в это же время по пути к дому. Ричард еще накануне распорядился приготовить в охотничьем доме продукты и вещи. Там всегда оставался дежурный штат прислуги, поскольку принц мог в любой момент прилететь на несколько часов отдохнуть. От того места, где они расположились, до дома быстрым шагом было идти всего несколько десятков минут. Как раз девушки спокойно выкупаются, обсохнут, приведут себя в порядок. Деннер, шагая с другом по тропинке вдоль озера, не мог избавиться от пикантных картинок, крутившихся перед глазами. Как Агата неторопливо расстегивает платье, также медленно избавляется от него, оставаясь в нижней сорочке, чулочках и... Интересно, а она какое белье предпочитает? Кружевное или все же более практичное? Осознав, о чем думает, герцог чуть не застонал в голос, легонько тряхнув головой. Даже после ее объяснения, что Дик, возможно, ошибся в своей трактовке, Дэн не спешил радоваться и давать волю своим вдруг не кстати возникшим чувствам. И вот сейчас как раз самое время обсудить с другом сложившуюся непростую ситуацию. «Дэн, ты какой-то напряженный», — первым заговорил принц, покосившись на задумчивого друга. «Что-то не так? Агата была недовольна тем, что ты вместо меня пришел на тренировку?» «А?» — герцог очнулся от своих дум и посмотрел на Ричарда. «Нет, все в порядке. Ты передумал насчет старшей сестры?» — решил он сразу перейти к делу без долгих витиеватых намеков. «Что?» — не сразу понял Дик вопрос собеседника. «Ты о чем?» «Ты теперь за Оливией ухаживаешь?» Да Корса не удержался от усмешки, поймав себя на том, что очень хочет услышать ответ «да». Тогда увиденное в лесу сновидений принимало совсем другое значение, и темноволосая невеста вовсе не украденная со свадьбы друга, наверное. «Пока я ее просто учу летать», — Ричард выразительно глянул на герцога. «Не передергивай, Дэн». «Пока?» — ухмылка Дэна растала шире, и невидимая тугая пружина внутри стала потихоньку распрямляться. «Дик, давай на чистоту», — протянул герцог, не сводя с друга внимательного взгляда. «Так нравится тебе Агата или нет? Или Оливия лучше?» «Ох, Дэн, каким ты бываешь занудой, да простят меня духи!» Его высочество поморщился и с досадой ответил. «Да не знаю я, не знаю еще. Обе они симпатичные, но разные, понимаешь?» Ричард вздохнул. «Сначала мне показалось, что Агата именно та, кого показал лес сновидений. Но ей не нужно учиться летать, у нее и так все хорошо получается. И мне уже кажется, что сон — это не просто видение, а намек». Он задумчиво прищурился. «А еще у Лив очень милая улыбка, и она такая непосредственная, живая», — добавил Ричард, и Деннер, к своему удивлению, расслышал в голосе друга легкое смущение. Да и сам он улыбался как-то уж слишком мечтательно. Когда принц говорил о богате, такого за ним не наблюдалось. «Я Агату вечером на прогулку пригласил», — решился признаться Деннер, переведя взгляд на уже видневшийся близко за деревьями дом. «Да», — снова протянул Дик, и Дэн уловил в его словах тень недовольства. «А ничего, что пока еще она моя невеста?» «Правда? Только на бумаге, друг мой, и до официального представления еще 5 дней», парировал Деннер, чувствуя себя с каждой минутой увереннее. «Поэтому вне публичных мероприятий она свободная женщина». Ричард остановился и уставился на герцога с легким недоверием. «Я вот сейчас не понимаю, Дэн. Наконец-то случилось чудо, и тебе понравилась женщина?» переспросил он и уточнил. «Агата, да?» «Не знаю», — чуть резче, чем надо, ответил герцог, глядя на носки своих ботинок, и нахмурился. «Не хочу делать поспешных выводов, в отличие от некоторых», — тише добавил он и выразительно глянул на Ричарда. «Просто хочу, чтобы ты знал, вот и все. Но если ты против...» Деннер заставил себя сказать эти слова, но договорить Дик ему не дал. «Она согласилась?» — перебил принц. «Да», — кратко ответил Дэн, не вдаваясь в подробности, как именно он получил согласие Агаты. Ричард пожал плечами и продолжил путь к дому. «Тогда пусть идет так, как идет», — заявил он рассеянно. «Ты прав, пожалуй, не стоит делать поспешных выводов и принимать решения раньше времени». «Они завтра в лес сновидений собирались», — снова поделился сведениями Деннер. «Да, Агата говорила, что хотела бы там побывать», — кивнул Дик. «Вот и посмотрим, что будет после их поездки». Оба, не сговариваясь, подумали, что хорошо бы все не запуталось еще больше, и девушки получили ответы яснее, чем имелись у мужчин. «Эй, Дик!» – позвал друга Деннер, и принц обернулся. «Оливии не нравятся обычные покупные украшения, и вряд ли она проникнется красотой старинных фамильных наборов». Он улыбнулся уголком губ. «Она сама рисует, помнишь?» Ричард чуть прищурился и поднял бровь. «И что же ей нравится в таком случае?» – протянул он. Дэн улыбнулся шире. «Необычные вещи, как и ее сестре», — коротко ответил герцог. Дик помолчал, потом словно невзначай уточнил. «И откуда тебе это стало известно, друг мой?» Его светлость пожал плечами, на его лице появилось беззаботное выражение. «Так, перекинулись парой слов, было дело». Ричард хмыкнул, и они некоторое время шли молча, до самого дома, стоявшего на большой поляне на берегу в окружении деревьев. «Спасибо», — негромко поблагодарил он, покосившись на Деннера. «Не за что», — также негромко ответил герцог и добавил. «Мы ведь друзья, Дик». Чуть позже у озера. Агата твердо решила попросить Ричарда открыть ей ненадолго портал в родной мир, взять купальник. Знала бы она заранее, что тут есть такое чудное место и что здесь можно не опасаться чужих глаз, сразу позаботилась бы. А так Смирнова-старшая поплавала, потом немного позагорала, ну а потом и Оливия решила окунуться. К моменту, когда девушки привели себя в порядок и оделись, со стороны поляны, где они остановились, поплыл чудесный аромат жареного мяса. «О, тут тоже знают о шашлыках!» Глаза Агаты заблестели, она тряхнула влажными волосами и поспешила в ту сторону. «Лив, пойдем!» Сестры добрались до стоянки и узрели милую картину. Деннер занимался раскладыванием на большом пледе тарелок с овощами, хлебом, зеленью, нарезкой из сыров, колбас и копченостей. Ричард хлопотал у костра, следя за мясом. Агата сглотнула набежавшую слюну, устроилась под деревом, Оливия подошла к летуну и достала свою сумку с рисовальными принадлежностями. Естественно, она не забыла взять альбом и карандаш. «Девушки, 5 минут, и все будет готово», — известил Деннер, скользнув по Агате взглядом. «Отлично», — непринужденно отозвалась она, невольно отметив, что с герцогом произошли неуловимые перемены. Разгладилась вертикальная морщинка на лбу, из глаз пропало напряжение, да и в общем он производил впечатление расслабленного и чуть менее сдержанного, чем Агата видела раньше. В уголках губ пряталась улыбка, а еще его нахальная светлость то и дело косилась на нее. Смирновой-старшей с трудом удавалось сохранять невозмутимость. Внутри заворочилось волнение, и в груди стало тесно. Захотелось пару раз глубоко вздохнуть, прочищая голову. Агата подозревала, что пока мужчины ходили за вещами, то поговорили. Отсюда и изменения. Она не хотела думать, к чему они приведут, и стоит ли поддаваться тому неуловимому притяжению, которое то и дело подбивало ее украдкой бросать взгляды на Деннера. Откуда-то зрела уверенность, что просто на кратковременный роман его светлость может и не согласиться. «Так, все, не буду думать об этом», — оборвала Агата опасное направление мыслей. «Рано еще вообще предполагать, что у них может что-то получиться». Через некоторое время они сидели на пледе, уплетая сочное, нежное мясо. И на время Агата позабыла о своих беспокойных догадках, просто наслаждаясь тишиной вокруг, вкусной едой и общим ощущением умиротворения. «Лив», — позвал неожиданно Ричард, и Смирнова-младшая не сильно вздрогнула. «М?» — она вопросительно посмотрела на принца, и Агата одобрительно отметила, что сестра практически перестала смущаться в его обществе, что только радовало. «Нарисуешь мне оберег?» — попросил Дик, и вот тут Оливия все же слегка покраснела. «Ты ведь сам маг?» — не слишком довольна отозвалась она, бросив на Агату хмурый взгляд. «Можешь себя защитить?» И снова старшая отметила, как легко Лив отбросила формальность в общении с Ричардом и уже даже не стесняется показывать раздражение. Агата спрятала улыбку и ответила сестре невозмутимым взглядом, чуть приподняв бровь. Что такого в том, что она поделилась сведениями о необычном даре Оливии? «На поддержание постоянной активной защиты требуется много сил», начал терпеливо объяснять Ричард, не сводя с Лив взгляда. «Неподвижный объект, например, дом или часть дома, защитить проще. Твои рисунки гораздо удобнее в этом смысле и практичнее. Их никто не заметит», — он улыбнулся. «Сделаешь?» Оливия коротко вздохнула, бросила на принца косой взгляд и кивнула. «Хорошо», — кратко ответила она, помолчала и добавила. «Мне нужна будет кровь. Можно и волос, но на крови лучше». «Кровь так кровь. Сегодня?» — не стал откладывать в долгий ящик Ричард. А Агата почему-то подумала, что Дик в курсе их прогулки с Деннером. Беспокойство за сестру снова зашевелилось в душе. Она торопливо доела мясо и вытерла руки салфеткой. «Можно сегодня?» — кивнула Оливия. «Ричард, не покажешь мне окрестности?» — непринужденно спросила Агата и встала, подарив его высочеству выразительный взгляд. Похоже, откладывать на вечер разговор с Диком не стоит, и следует прямо сейчас выспросить у него о намерениях. Или хотя бы просто предупредить, чтобы был осторожнее. Она не думала плохо о Ричарде, но знала, что у коронованных особ, привыкших к легким победам и доступным женщинам, взгляд на отношения может сильно отличаться от простых людей. «С удовольствием», — невозмутимо откликнулся он, тоже встал и предложил ей руку. Агате понравилось, что Ричард, явно понимая, что она хочет обсудить, не стал избегать или придумывать отговорок. Они неторопливо направились по тропинке вдоль озера, и едва поляна скрылась из виду, Агата заговорила первой. «Дик, я хотела поговорить об Оливии», — негромко произнесла она, бросив на спутника взгляд. «И о вашем общении», — она слегка запнулась, подбирая слово. «Знаешь, я тоже», — признался спокойно его высочество. «Прости, некрасиво получилось у дворца, но я действительно хотел дать Лив лишнюю возможность потренироваться». «И в процессе решил, что не такая уж она маленькая и не заслуживающая внимания, да?» — не удержалась Агата от улыбки и ехидного замечания. К ее удовольствию принц слегка смутился. «Ну, понимаешь...» — Ричард замялся, нервным жестом взъерошил волосы И Смирнова-старшая с удивлением поняла, что он в самом деле взволнован. «Агата, я не хочу, чтобы ты думала, будто я легкомысленный человек». «Ричард», — мягко прервала она и остановилась, развернувшись к собеседнику. «Не надо оправдываться, ты же ничего не обещал», — Агата пожала плечами. «Ты не обязан оказывать мне знаки внимания вне общества, если у тебя нет на то желания». Ричард глубоко вздохнул, засунул руки в карманы и прошелся, хмурясь. «Мне все равно неловко», — буркнул он. «Обещать не обещал, но говорил ведь», — Дик поморщился. «Знаешь, умение признавать свои ошибки — очень хорошее качество», — начала Агата, немного помолчав. «И мне кажется, тебе не стоит слепо верить в предсказания леса сновидений, а слушать больше сердца, что оно подскажет». «Думаешь?» — лицо Ричарда сделалось задумчивым, и Агата продолжила. «Только, Дик, у меня просьба». Он поднял голову и вопросительно посмотрел на девушку. «Я верю, что ты не сделаешь плохого Оливии. Однако помни, пожалуйста, что она не та, чьими чувствами можно поиграть и бросить». Агата не сводила с него пристального, серьезного взгляда. «Если не уверен, что оправдаешь ее ожидания, лучше не заводи все слишком далеко». «Я не обижу ее», — спокойно ответил Ричард, не опустив глаз, и Смирнова-старшая не заметила на его лице ни тени обиды или возмущения. «Обещаю». «Хорошо», — с облегчением улыбнулась Агата. Она не сомневалась, что Дик сдержит слово. «Тогда идем обратно, а то Оливия надумает себе еще что-нибудь лишнее», — девушка усмехнулась. Однако на поляне царила идиллия. Лив сидела под деревом с неизменным альбомом и делала набросок с сосредоточенным лицом. Дэн же, успев убрать большую часть еды и пустых тарелок с покрывала, лежал, прикрыв расслабленное лицо локтем. Судя по его легкой, мечтательной улыбке, думал он исключительно о хорошем. Ричард сразу направился к Оливии, настолько углубившейся в занятие, что, похоже, девушка не заметила появления на поляне сестры и принца. «Лив, а меня нарисуешь?» – поинтересовался Дик, опустившись рядом с ней, и Смирнова-младшая от неожиданности вздрогнула, слегка покраснев и прижав альбом к груди. «А?» – немного растерянно переспросила она. «Да я так балуюсь!» Агата знала, что сестра не слишком любила показывать свои наброски, особенно не очень знакомым людям. Портреты она рисовала крайне редко в своей работе. Да и просто так тоже. Больше действительно для себя, для развлечения. «Не захочешь, не покажешь», — Ричард хитро прищурился, и Агата чуть не усмехнулась в открытую. Его высочество выбрал правильную тактику. Лив обязательно захочется похвастаться, как бы она ни стеснялась. Дик ведь ей нравится. Она коротко вздохнула и кивнула. «Ладно, только постарайся не слишком шевелиться», — попросила она, перевернула лист и поудобнее взяла карандаш. Агата, поглядывая на эту парочку, почувствовала, как в душе поднялась теплая волна. Все-таки эти двое хорошо смотрелись и подходили друг к другу лучше, чем старшая сестра Ричарду. Может, Лив действительно суждено остаться здесь, с ним? «Агата», — неожиданно раздался бодрый голос Деннера, и Смирнова-старшая перевела взгляд на герцога. Он уже поднялся и держал в руках хорошо известные ей предметы. «Знакомая игра?» Дакорса поднял две ракетки для бадминтона и усмехнулся. Агата хмыкнула и усмехнулась в ответ. «Прекрасно», — непринужденно ответила она. «Тогда сыграем?» Всего лишь на мгновение в его словах ей послышался скрытый смысл, а во взгляде серых глаз Деннера, показалось, мелькнул предвкушающий огонек. Агата прищурилась и обронила. «Сыграем. Без всяких условий», — чуть тише добавила она предупреждающе, надеясь, что Дэн не станет наглеть прямо на глазах у Ричарда. Все-таки пока Агата никаких авансов его светлости не давала и флиртовать с ним не намерена, даже сегодня на предстоящей прогулке, даже после разговора с Диком, черт возьми. На ее слова Дэн кротко улыбнулся и кивнул, протянув ей ракетку. «Договорились», — подозрительно легко согласился герцог Дакорса. Агата взяла предмет, порадовалась, что платье оставляет достаточно свободы движения, и юбка не мешает, и отошла к краю поляны, развернувшись к Деннеру. А через несколько минут азарт простой игры захватил с головой. Смирнова-старшая с удивлением и радостью обнаружила, что ей нравится носиться за воланчиком, отбивая коварные подачи Дэна, и самой заставлять его проявлять чудеса ловкости. Краем глаза Агата заметила, что Ричард и Оливия через некоторое время направились к летунам, и на лице сестры застыло решительное, хоть и немного взволнованное выражение. Видимо, Лив всерьез вознамерилась что-то доказать Ричарду, а его довольная улыбка подсказывала Агате, что именно этого он и добивался от спутницы. Засмотревшись, она пропустила подачу Деннера, и воланчик не сильно стукнул ее прямо в макушку. «Эй!» – возмущенно воскликнула Агата и повернулась к герцогу. Она не сомневалась, что здесь не обошлось без магии, с такой точностью. «Продолжим», — невозмутимо спросил Дэн, подняв ракетку и усмехнувшись уголком рта. Агата длинно вздохнула. «Пожалуй, перерыв», — ответила она, бросив ракетку на траву и направившись к пледу. «А потом можно еще». Однако, едва растянувшись на пледе, Смирнова-старшая не заметила, как крепко уснула. Свежий воздух, активный отдых и сытная еда сделали свое дело. Сон подкрался незаметно. Она даже не слышала, как улетели Ричард и Оливия, и проспала чуть больше часа, как потом выяснилось. Когда же открыла глаза, ее ждал сюрприз. Во-первых, Агата обнаружила, что ее голова лежит вовсе не на согнутом локте, как она помнила перед тем, как уснуть. Роль подушки выполняли ноги Деннера. Во-вторых, герцог смотрел на Агату, и едва ее ресницы поднялись, их взгляды неизбежно встретились. Сердце девушки сначала замерло, а потом забилось с удвоенной силой. В горле внезапно пересохло, и волнение плеснуло в голову горячей волной. А еще его ладонь лежала на ее макушке, и пальцы легонько поглаживали, отчего по телу, от шеи до самых пяток, то и дело разбегались щекотные мурашки. «Привет», — негромко произнес он, и его лицо оставалось совершенно серьезным. «Отдохнула?»